как иногда бывает перед зарей. Я узнал место, где на прошлой неделе я был представлен лорду Реджинальду. Я представил себе силуэт прелестного друга полковника Гартфилда, а затем силуэт его матери. Какое странное приключение. Я думал о великом человеке из этой семьи, об этом лорде Фрэнсисе Сомервилле, бывшем попеременно то сотрудником, то соперником Питта, подписавшим Амьенский мир, с которым Жозефина любила говорить в Сен-Клу об Антильских островах, где когда-то он, молодым адмиралом, метал свои ядра в наши суда. И вот я только что держал в своих объятиях его подлинную внучку. Столь счастливый эпизод должен бы особенно льстить моему самолюбию, а вместо того у меня остался от всего этого лишь какой-то горький осадок и ощущение, что я более или менее сознательно попал в довольно скверную интригу. Я дошел до дороги на Трале. Небо стало темно-коричневым, ни одной звезды. Свист ветра смешивался с шумом моря. Когда дорога сделала поворот, я увидал метрах в 100 от себя свет. Это не был еще непотушенный огонь в доме, потому что свет двигался. Но не был это и фонарь экипажа, потому что тогда слышен был бы шум колес или топот копыт. Может быть, велосипедист? «Кто идет?» Я не ответил. Назвать себя значило бы поставить себя в смешное положение. Я продолжал идти. Скоро фонарь был у самого моего лица. За ним теснились 5-6 теней. — Кто вы? — Из замка Кендалл, — ответил я. Наскочи я на отряд королевской ирландской полиции, такой ответ отнюдь не устранил бы затруднений. Но надо же было сказать что-нибудь. Слишком был повелителен тон вопрос. Оказалось, мой ответ удачен. Фонарь опустили, тени исчезли. Передо мной силуэт очень молодого человека с приятным голосом. — Лейтенант Фитджеральд из добровольцев Трали. Я тоже отрекомендовался и потом спросил: — «Добровольцев Трали?» «Да, батальон добровольцев Трали делает ночной переход и скоро примет участие в упражнениях в стрельбе». Он сделал знак одной из обступивших нас теней. «Отведите господина к командиру». И поклонился мне. «Извините, что я сам не сопровождаю вас. Мы приступаем к фланговым маневрам и должны прикрывать колонну. Вот почему мы и окликнули вас. Я веду арьергард. Еще раз извините». Я ощупью пошел следом за моим проводником к голове колонны. Дорога здесь проходила в выемке, и как раз в этой выемке голова колонны сделала остановку. Направо, вдоль откоса, я разглядел людей, прислонившихся к земляной стене и опиравшихся на ружья, как на палки. Мы подошли. — Вот командир, — прошептал мой проводник. На нас глядел человек с тяжелыми плечами. Он стоял посреди дороги, заложив руки за спину. — Господин Жерар? —